Эпизод 4. Готовиться к худшему или настраиваться на лучшее? В холле спорткомплекса было просторно. Несколько пластиковых стульев, диван у стены, автомат с кофе. На диване сидели двое. Один в теплом анораке с логотипом сборной по лыжным гонкам, другой в олимпийке, с сумкой, из которой торчала ручка теннисной ракетки. За окном падал мокрый снег, как будто кто-то наверху решил стирать и сушить зиму по второму кругу. Андрей — лыжник. Сухой, как ветка зимой, с привычкой поигрывать желваками, когда молчит. Он смотрел в пол, будто там было написано, как не опозориться на старте. Вадим — теннисист. Жил на адреналине и шоколадках, все время расстегивал куртку, будто даже тело у него не терпело замкнутого пространства. Он размахивал рукой, словно даже сейчас спорил с арбитром. «Завтра, говоришь, гонка?» — спросил Вадим. «Ага, 30 километров, классика». «Нервничаешь?» «Я всегда нервничаю, особенно когда хорошо готов. Это самое страшное». «Почему?» «Потому что чем лучше форма, тем сильнее боишься облажаться». «А я вот наоборот», — сказал Вадим. «Всегда настраиваюсь на лучшее. Представляю, как пробиваю под линию, как все аплодируют». Андрей хмыкнул. «Я так не умею. Я наоборот. Вижу, как палка ломается, как лыжа соскакивает, как падаю на первом спуске. Это ж мрак какой-то. Это подготовка. Ментальная. Чтобы я не растерялся, если случится что-то». «Да ты и до старта уже половину себя потерял с таким подходом», — фыркнул Вадим. «Как будто сам себя вычеркиваешь из шансов». Андрей пожал плечами. «А ты хоть раз проигрывал?» «Постоянно. Но я каждый раз выходил, как будто сейчас выиграю. Даже если форму слил. Даже если тренер смотрит как на балласт. Просто если выходить по-другому, это уже минус 10 очков, еще до розыгрыша». «И?» «Иногда выигрывал, а иногда нет. Но выходил-то всегда с горящими глазами, а не с похоронной миной». Андрей смотрел на него с легким скепсисом. «У тебя другой спорт, там можно расслабиться. У нас же шаг в сторону, и ты вылетаешь. А у нас удар в аут, и ты психуешь 3 гейма подряд. Ошибка не повод развалиться, а повод собраться. Разница не в спорте. Разница в том, что ты себе позволяешь внутри». Андрей пожал плечами. «Не знаю, я просто готовлюсь к худшему, чтобы потом не удивляться». «А я готовлюсь к лучшему, чтобы было зачем выходить. И если случается худшее, оно не ломает. Потому что я знаю, ради чего бегу. Не от страха, а к мечте». В этот момент по лестнице спустился спортивный психолог. На нем был серый свитер, наушники торчали из кармана, как будто он только что слушал подкаст «Как объяснить спортсменам, что они оба правы». Он выглядел просто, без лишней серьезности, но с той самой внимательностью, которую распознают сразу. Даже те, кто в нее не верит. «Физкульт, привет, спортсмены!» «Здрасте!» — хором ответили они. «О чем толкуете?» «Да вот», — сказал Вадим. «Он вечно ждет, что что-то пойдет не так. А я, наоборот, всегда представляю, что все будет как надо». «Ну», — улыбнулся психолог, — «классика. Страховка против визуализации». «Вот», — кивнул Андрей, — «я должен быть готов к провалу. Тогда он не сломает». «А я должен быть заряжен на победу. Тогда она становится ближе», — возразил Вадим. Психолог присел на край кресла, как будто садился между ними. Не физически, а идейно. «Ребята, вы 2 крыла одной птицы. Один держит равновесие, другой дает размах». Он повернулся к Андрею. «Андрей, если ты только готовишься к худшему, ты превращаешься в человека, который идет на свидание с цветами и траурной лентой, и сам не знает, что отдаст первым». А затем обратился к Вадиму. «А ты, Вадик, если только настраиваешься на лучшее, можешь так и не заметить, когда все летит к черту». Оба спортсмена молчали. «Страховка — это хорошо», — продолжал психолог. «Но она должна быть в заднем кармане, а не заменять движение. Победа — это цель. Но если ты будешь думать только о триумфе, забудешь, как бороться. Настоящий настрой — это когда ты знаешь, что может быть плохо, но все равно идешь вперед, потому что веришь в лучшее». «Значит, надо уметь бояться и верить?» — спросил Андрей. «Надо уметь признавать оба варианта, но не залипать ни в одном». «Сложно», — признался Вадим. «Жить вообще сложно», — пожал плечами психолог. «Но мы же живем. И, если честно, довольно неплохо. Особенно, когда помним, что даже в проигрыше есть опыт, а в победе не только счастье, но и ответственность». Он поправил свитер и продолжил. «Так что в этом споре нет однозначного победителя, потому что и у страха, и у надежды одна и та же цель — защитить вас. Просто делают они это по-разному. Один готовит вас к удару, чтобы он не стал неожиданностью, другая дает вам энергию идти вперед, не оборачиваясь. Но если поставить их друг против друга, вы теряете опору». Психолог сделал паузу и заговорил еще мягче. «Когда спортсмен произносит «я готовлюсь к худшему», он на самом деле хочет быть устойчивым. Он боится рухнуть, если вдруг не получится. Он строит ментальную подушку безопасности. И это важно, особенно в спорте, где никто не застрахован от травмы, судейской ошибки или просто плохого дня». Андрей кивнул, не поднимая взгляда. «Но если он живет только в этом настроении, — продолжил психолог, — он начинает бояться играть. Он не идет за победой, он избегает поражения. А это совсем другая мотивация, сдерживающая, тревожная. И в критический момент она может подвести, потому что человек будет не атаковать, а страховаться». «Знакомо», — сказал Андрей. «А второй подход, — повернулся психолог к Вадиму, — я настраиваюсь на лучшее. Здесь работает энергия, воображение, которое подсказывает телу «ты можешь». «Ну да, визуализация», — вставил Вадим. «Я в детстве перед каждым турниром представлял, как подаю на вылет, даже если не умел». Психолог улыбнулся. «И правильно делал. Позитивная визуализация действительно работает. Мозг воспринимает яркое, детализированное представление как предварительный опыт. И если ты уже в голове 100 раз пробежал дистанцию, на старте ты чувствуешь себя увереннее». «Но разве не опасно представлять себе только это?» — оживился Андрей. «Именно», — подхватил психолог. «Если надеяться только на лучшее, можно оказаться беззащитным, когда что-то идет не так. Неудача воспринимается как катастрофа. Спортсмен, который не допускает возможность провала, часто ломается, когда впервые с ним сталкивается». Он развел руками, будто делал в уме схему. «А теперь представьте, вы сочетаете оба подхода. В голове четкая картина победы. Вы держите фокус, верите в себя, бежите за результатом, потому что знаете, что это возможно». «Но и готовы к тому, что все пойдет не так», — догадался Вадим. «Да. Если так случилось, не паникуйте. Это и есть внутренняя гибкость. Такой настрой, при котором страх не парализует, а подстраховывает. А надежда не ослепляет, а направляет. Это умение идти за победой с открытыми глазами. План А — главный. Но ты не теряешься, если придется включать план Б». Он встал, будто почувствовал, сказанное должно быть не лекцией, а действием. «Спорт — это всегда неизвестность. Но если ты держишь мечту в сердце, а трезвость в голове, ты выходишь на старт не как жертва обстоятельств, а как автор своей игры. Не гарантированно победитель, но точно игрок». «А это уже немало», — сказал Андрей. «И не забудьте», — добавил психолог, — «без фанатизма, ладно?» «Постараемся», — ответили оба почти одновременно. Психолог ушел, а на улице снег повалил гуще. Дворник все сметал его, будто пытался навести порядок в том, что сыплется с неба. Один человек прошел мимо с зонтом в пакете, явно готовился к худшему. Другой, с открытым лицом, подставляя снег щекам, будто знал, что будет лучше. И оба добрались до пункта назначения. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Пессимистичная предосторожность, готовность к провалу. Или позитивная визуализация, настрой на успех. Главный конфликт. Стоит ли готовиться к худшему, чтобы не разочароваться, или настраиваться на лучшее, чтобы приблизить победу? Помогает ли страх ошибки быть готовым ко всему или мешает раскрыться на максимум? Инвариант. Настоящая ментальная готовность – это не выбор между страхом и верой, а способность гибко сочетать оба состояния. Быть готовым ко всему, не теряя надежды. Держать фокус на лучшем, но не сыпаться, если придется адаптироваться. Уверенность начинается не с ожидания идеального, а с умения не разрушиться, если все пошло иначе. Устойчив тот, кто готов к разному, но работает на лучшее.